— поинтересовался Ник. «В этом мире нет справедливости», — негромко заметил он. «Как насчет истинности этого высказывания, помощник шерифа Бруссар?» «Я полагаю, все зависит от восприятия». «Справедливость для одного есть несправедливость для другого. Разум одного есть сумасшествие другого». Фуркейт отпил виски. «Это сказал Эмерсон, американский философ. Ни один репортер не скажет правды о сегодняшних событиях». «Их слова не меняют факты», — заметила Анни. «Вы нашли кольцо Памелы в доме Ринара». «Ты не думаешь, что я его туда подбросил?» «Если бы вы подложили кольцо, то обязательно бы внесли его в список улик». «Верно, Анни». Он наградил ее задумчивым взглядом. «Анни, это сокращение от какого имени?» «Антуанетта». «Красивое имя». Он снова глотнул виски. «А почему ты им не пользуешься?» Она пожала плечами. «Не знаю. Все зовут меня Анни». «А я не все», — Туанетта спокойно возразил Фуркейт. Казалось, он придвинулся ближе, и его улыбка стала шире. Анне показалось, что она чувствует исходящий от него жар, ощущает запах кожи от куртки. Она осознала, что его глаза не отпускают ее взгляд, и велела себе отступить. Но не сделала этого. «Я зашла сюда, чтобы поговорить о деле», — сказала Анне. «Или Ноблие отстранил вас?» «Нет». «Я бы хотела помочь, если смогу». Она подняла одну руку, призывая его дослушать. «Я все понимаю, ведь я всего лишь помощник шерифа, а вы детектив. Да и Стоукс не захочет, чтобы я в это влезала. Но...» «Ты чертовски плохой игрок, Туанетта», — заметил Фуркей. «Ты сама называешь причину, чтобы я мог тебе отказать». «Я ее нашла», — просто сказала Анни. — «Я видела, что он с ней сделал. Я до сих пор это вижу. Я чувствую себя обязанной». «Ты чувствуешь это?» — «Тень смерти», — прошептал Фуркейт. Он протянул к ней левую руку и растопыренными пальцами почти коснулся ее. Ник медленно провел рукой у нее перед глазами, над головой, едва коснувшись подушечками пальцев ее волос. По телу Анни пробежала дрожь. «Здесь холодно, правда?» — прошептал Фуркейт. «Здесь?» — пробормотала Анни. «В стране теней!» Она набрала уже было воздуха в легкие, чтобы сказать Фуркейду, какое он на самом деле дерьмо, но язык не слушался ее. Анни слышала, как где-то звонит телефон. До нее доносился звук работающего телевизора. Но она воспринимала только Фуркейда и боль, появившуюся в его глазах. «Неужели действительно? Глаза — зеркало души», — подумалось ей. «Это вы, Фуркейд?» Бармен протягивал Нику телефонную трубку. Ник встал с табурета и прошел вдоль стойки. Воздух ворвался в легкие Анни. Стоило ему только отойти, как будто его аура давила ей на грудь, подобно наковальне. Нетвердой рукой она поднесла к губам его стакан и отпила глоток виски. Анни не сводила глаз с Фуркейда, перегнувшегося через стойку, и слушавшего то, что ему говорили по телефону. «Он напился, это точно. Все знали, что и абсолютно трезвый этот детектив не совсем в себе». Фуркейд повесил трубку и повернулся к ней. «Я должен идти». Он вытащил двадцатку из бумажника и бросил на стойку. «Держись подальше от этих теней, Туанетта!» — мягко предупредил ее Ник. И чувствовала, что он знает, о чем говорит. Его пальцы коснулись лица Анни, дотронулись до краешка губ. «Иначе они высосут из тебя жизнь!» Глава четвертая. Ник шел по бульвару, отделяющему дорогу от затона. Руки в перчатках засунуты глубоко в карманы кожаной куртки, плечи ссутулились от холодной ночной сырости. Туман поднимался от воды и проплывал мимо, словно облака, несущие ароматы водорослей и мертвой рыбы. Что-то с бульканьем и всплеском нарушило водяную гладь. Может, окунь, решивший поужинать? Или кто-то от жестокой скуки швыряет камни в воду? Остановившись около мощного дуба, он прислонился к его стволу и осмотрел берег. Ни одной живой души, ни прохожих, ни машин не было на маленьком разводном мосту в северной части затона. На восточном берегу янтарем светились окна домов. Ночной воздух потяжелел от сырости, грозившей пролиться дождем. А в дождливую ночь ничто не заставит людей без причины бродить по улицам. Он почти напился. Ник оправдывал себя тем, что пытается заглушить боль, но выпивка только сделала ее острее. Обида и ощущение несправедливости происходящего горячим огнем жгли его изнутри. Ник Фуркейт закрыл глаза, глубоко вздохнул, выдохнул, пытаясь обрести равновесие. Этот глубокий и всеобъемлющий покой, которого он с таким трудом добивался. Он так долго работал над тем, чтобы научиться контролировать свой гнев,